11 мая 1918 года. Вечер. Время ужина. Полоса отчуждения КВЖД, город Харбин, особняк управляющего КВЖД Д.Л. Хорвата. Камилла Альбертовна Хорват-Бенуа, дочь архитектора Альберта Бенуа, знатная благотворительница и даже пианистка. У Камиллы Альбертовны в доме всегда и во всем царил безупречный порядок. Малейшее отклонение от этого порядка выводило из равновесия ее педантичную натуру. Она всегда строго следила, чтобы вещи стояли на своих местах, и еда подавалась в строго установленные для этого часы. Прислугу за оплошности она обычно в сердцах распекала, однако довольно быстро остывала. В общем-то, она была добродушной женщиной, доброй христианкой. Ей нравилось ощущать свою нужность семье, обществу. Стремление к благотворительности являлось ее неотъемлемой чертой, да и в молитвах своих она никогда не забывала попросить у Господа благодати для всех сирых и убогих. Шестерых детей своих она обожала и опекала несколько больше, чем это было необходимо, впрочем, не чрезмерно. Все ее отпрыски сейчас пребывали в том периоде жизни, в каком юную душу требует направлять, отсекая вредные виляния. Период этот бывает, когда дитя уже не ребенок, но еще и не взрослый человек, примерно от 10 до 20 лет. Камилла Альбертовна не была поборницей той идеи, что девочек нужно отдавать замуж пораньше. Она сама помнила себя 18-летней, но сущий ребенок. Камилле Альбертовне недавно исполнилось 40. Это была темноволосая женщина, слегка грузноватая, с карими глазами, невысокого роста. Она никогда не блистала красотой, но имела довольно приятную, располагающую к себе наружность. Она не была из тех кумушек, что любят поговорить ни о чем. Говорила она обычно мало, но порой увлекалась. И чаще всего случалось это в те моменты, когда она наставляла кого-то на путь истинный. Тогда ее речь становилась витиеватой, полной ярких образов, с отсылками к священному писанию. Ее дети, будучи замечены в каких-нибудь шалостях, порой тоже испытывали на себе всплески ее красноречия. Меж собой они называли это «маменька мораль читает». К счастью, дочери и сыновья Камиллы Альбертовны получились весьма удачными, чем эта почтенная мать семейства втайне гордилась. Жили они между собой дружно, без особых разногласий, характеры имели разные, но без буйств и взбрыков, как это порой случается даже в самых добропорядочных семьях. Муж у Камиллы Альбертовны был человек серьезный, ответственный, строгий, впрочем, не особо вникающий в домашние дела. Но детей своих любил истово. Сыновья уже с малых лет равнялись на этого успешного человека, а дочери относились к отцу с нежностью, всякий раз ласкаясь и стараясь чем-то порадовать. Его работа была для него всем. Часто он задерживался, но к ужину всегда поспевал. Ужин — это было святое дело, и только крайне уважительная причина могла стать оправданием отсутствия кого-либо за столом. За ужином члены семьи обменивались новостями, делились своими радостями, планами, смеялись и шутили друг с другом. Камилла Альбертовна радовалась, глядя на эту идиллическую картину семейного счастья. Щеки ее румянились, и она даже иногда позволяла себе выпить рюмочку вишневой наливки. Как чудесно начиналось это утро! Она съездила в церковь, а вернувшись, прошлась по саду, отдав распоряжение садовнику-китайцу Юсу, чтобы подстриг кусты. Душа ее полнилась благодатью, как это бывало всегда после посещения церкви. И ни малейшего предчувствия не было у Камиллы Альбертовны, ни единого намека не дали ей небеса, что отныне страшные перемены войдут в их размеренную устоявшуюся жизнь. Когда в ворота отчаяния стали звонить, Камилла Альбертовна досадливо поморщилась. Кого это там принесла нелегкая в субботний день? И ведь как звонит-то заполошно, можно подумать, конец света начался. За воротами стоял рыжий мальчишка в большом картузе и спрашивал барыню. Когда она подошла, мальчишка запыхавшимся голосом выпалил скороговоркой. «Барыня, велели передать, возле управления железной дороги нападение и стрельба, есть раненые и убитые, отряд полковника Орлова из пулеметов покрошили в фарш, казаки конвоя зарублены, адмирал Колчак обезглавлен, генерал Накасима ранен, член правления того же расстреляны». В глазах Камилы Альбертовны потемнело. «Что? Что ты говоришь? Стрельба? Какая стрельба? А Дмитрий Леонидович? Что с ним?» «Не знаю, барня!» — мальчишка шмыгнул носом. «Там такое, такое! Что верно, я вам передал!» И он исчез, точно юркий стриж. Камила Альбертовна стояла, прислонившись к столбу ворот, чувствуя слабость и боль в груди. Ей не хватало воздуха. Повернув голову в сторону дома, она увидела, что к ней бегут старший сын и дочь. Рядом, цокая языком, суетился Юсу, что-то встревоженно лопача. «Мама, что? Что?» Принялась тормошить ее Анечка, в то время как Дима подставил ей плечо, чтобы вести в дом. На крыльцо высыпали остальные четверо ее детей. Когда ее завели в дом и уложили на софу, она вдруг начала выть. «Ой, беда, дети, ой, беда какая!» «Да что случилось, маменька?» — звонко воскликнула душечка. Все дети сгрудились вокруг нее, бледные и перепуганные. «Ой, горе! Дмитрий Леонидович, стрельба! Теракт в управлении! Ой, беда, беда!» «Мама, да успокойся ты!» — сказала Машенька, самая рассудительная. «Что случилось-то? Какой теракт? Что с папенькой?» «Не знаю!» — продолжала в истерике завывать Камила Альбертовна. «О нем ничего не известно. Может быть, он убит. О, Матерь Пресвятая Богородица! Спаси и помилуй! Горе-то какое!» Дети впервые видели ее в таком состоянии и были изрядка растеряны. Их всегда спокойная, невозмутимая маменька сейчас была явно не в себе. В дверях, тревожно переглядываясь, толпилась прислуга. «Успокойся, мама», — сказала Маша. «Что ты раньше времени-то паникуешь? Может быть, папенька жив?» «Да, да, мама», — наперебой принялись успокаивать женщину остальные дети. «Никто же не сказал, что папенька убит. Надо же узнать сначала». «Давайте просто позвоним в управление», — сказала душечка. «И все узнаем. Лежи, мама, я сама позвоню». Но управление не отвечало. И это было очень плохим знаком, отчего Камила Альбертовна вновь начала причитать. И тогда Дима решительно сказал: «Значит так, я сейчас сам съезжу туда и все узнаю». И он решительно направился в прихожую. «Да, да», — слабым голосом вслед ему сказала Камила Альбертовна, — «ты съезди, Димочка, разузнай». Хлопнула дверь, и вскоре за окнами торопливо простучали конские копыта. Мать семейства была бледна, и грудь ее тяжело вздымалась. Маша бросила взгляд в сторону прислуги. «Катя, принеси капли», — сказала она, — «поскорей». Катя кивнула и исчезла, и через полминуты уже вернулась с хрустальной рюмочкой, наполненной наполовину прозрачной жидкостью. Камила Альбертовна выпила ее и вскоре стала успокаиваться. Младший сын, испытавший большое потрясение, приник к ней, и она гладила его по голове и говорила: «Все, все, сынок, я уже в порядке. Сейчас Димочка вернется и принесет нам добрые вести. А может, и папеньку привезет». «Ну вот, маменька, так-то лучше», — улыбнулась душечка, — «а то напугала ты нас». Через некоторое время Камила Альбертовна поднялась с софы и принялась слоняться по дому в ожидании сына с хорошими новостями. И все это время она беспрестанно молилась, шевеля губами и осеняла себя крестом. То и дело она подходила к окну, высматривая Дмитрия. В доме царило нервозное ожидание. Прислуга старалась не попадаться на глаза. Никто не хотел думать о страшном. «Папенька жив, он вернется», — убеждал себя каждый из детей Камилы Альбертовны. И вот Дмитрий вернулся, спрыгнул с коня и, бросив поводья слуге, торопливо зашагал по дорожке, ведущей от ворот. Мать сразу кинулась к дверям, чтобы встретить его. Остальные поспешили за ней. «Ну что? Что?» — обрушилась на Диму со всех сторон. Мать подошла и, положив руки ему на грудь, заглянула в глаза. «Димочка, он жив!» Дмитрий вздохнул и поспешил успокоить мать. «По крайней мере, не мертв». «Что значит «по крайней мере»?» — воскликнула Камилла Альбертовна. «Да расскажи уже толком!» «Да, сейчас. Давайте пройдем в гостиную». В гостиной они все рассели за столом, и Дмитрий принялся рассказывать. «Я приехал, а там полный разгром. По словам сторонних очевидцев, которые ничуть не заинтересовали налетчиков, все произошло внезапно. Коляска с адмиралом уже подъезжала к площади, когда в воздухе появилось два десятка странных летательных аппаратов. Они накинулись на выстроенные внизу войска, подобно разъяренным осам. Главной их целью стал отряд полковника Орлова, и после обстрела из пулеметов крупного калибра от него остался только кровавый фарш, перемешанный с щебенкой от брусчатки. Скажу вам честно, хоронить там нечего, и опознать никого невозможно. Едва закончился расстрел с воздуха, как на проспекте, сразу с двух сторон появились отряды диких всадников, сопровождавших боевые машины, по-английски называемые танками. Хотя их вмешательство, наверное, было излишним, потому что всадники, не дав конвою опомниться, частью застрелили, частью зарубили казаков, а адмирала Колчака, вытащив из коляски, тут же обезглавили ударом сабли. Вжик и все. Голову, кстати, налетчики забрали с собой, а тело бросили на месте, как ненужную падаль. «Какой ужас!» Прижав ладонь к губам, произнесла Камилла Альбертовна. «Ну, говори, Дима, не томи, что с Дмитрием Леонидовичем?» «Я тут же спросил об отце», — ответил Дмитрий, — «и мне ответили, что он вместе со всеми членами правления и генералом Накосимой в тот момент стоял на крыльце и не попал под расстрел. Потом, когда генерал Колчак был уже мертв, еще одна группа вооруженных налетчиков появилась прямо перед крыльцом. Их главарь приказал схватить отца, чтобы забрать его с собой. Потом зачем-то прострелил генералу Накосиме обе ноги и приказал расстрелять всех прочих членов правления из ручных пулеметов. А потом они все исчезли, и отец тоже пропал вместе с ними. Генерал Накосима сказал, что они забрали его с собой живым, не причинив никакого вреда. Вот и все, что удалось мне узнать». С минуту в гостиной стояла тишина. Все вздрогнули, когда ходики начали отбивать 3 часа дня. В беспокойной суете никто и не вспомнил про обед, а прислуга не решилась напомнить. «Что значит «забрали с собой»? Куда забрали?» Наконец подала голос Камилла Альбертовна, и в нем вновь послышались истерические нотки. «Маменька, успокойся!» — хором произнесли все 3 ее дочери. «Я не знаю», — ответил Дмитрий. «Все, кто там был и остался жив, рассказывают какой-то вздор про дыру в воздухе, из которой появились эти изверги, будто вы папу прямо туда и забрали». «Но этого же не может быть!» — воскликнула мать семейства. «Они что-то скрывают. Его похитили эти террористы. Что же делать? Кто вообще эти люди? Чего они хотят?» «Маменька, главное, что он жив!» — поспешили дочери успокоить ее. — Давай просто подождем, когда все прояснится. Камилла Альбертовна собрала всю свою волю, чтобы унять новый приступ истерики. Все то, что удалось узнать Диме, не слишком обнадеживало ее. Она была довольно мнительна и к тому же обладала хорошим воображением, и потому страшные предположения лезли ей в голову. Что, если Диму обманули, и ее супруг убит? Что, если он разорван снарядом так, что его и опознать невозможно, и потому говорят, будто он исчез? А если он и жив, то, может, его держат в застенках и пытают? Как безмятежна была ее жизнь до всех этих событий! Казалось, что ничего не может поколебать этого спокойствия, этого размеренного порядка изо дня в день, из года в год. Она так привыкла к этому, что совершенно забыла о том, что Божья воля непредсказуема. Все было хорошо в ее жизни, и поэтому ей так легко было творить добро, помогать бедным и покровительствовать сестрам милосердия. И вот Господу было угодно поколебать ее спокойствие, хорошенько тряхнув ее мягкое уютное гнездо. Зачем? Ради чего ей было послано это испытание? Может быть, она делает что-то не так? Может быть, она мало молится? Глазами показав детям, что поставили ее, Камилла Альбертовна подошла к образу. «Мать и Пресвятая Богородица, Царица Небесная, Заступница!» Вознесся к святым ликам ее горячий шепот. «Спаси и сохрани, Дева Пречистая, успокой душу мою, дай мне надежду, молю тебя, верни мне супруга моего, живого, невредимого!» Долго молилась мать большого семейства. Закончив молитву, поклонившись и осенив себя крестным знамением, она вышла из зала и направилась в супружескую спальню. Никого не хотелось ей видеть. Ее состояние после молитвы требовало уединения. Ей полегчало ненамного, словно Царица Небесная побуждала ее размышлять. «Я что-то делаю не так», — лезла настойчивая мысль в голову Камиллы Альбертовны. «Неспроста мне это испытание. Я должна что-то изменить в своей жизни». Тревога продолжала грызть женщину. Она пошла слоняться по дому, который обычно, наполненный голосами и разными звуками, был непривычно тих, словно в ожидании беды, которая окончательно уничтожит то, что еще теплится в нем слабой надеждой. За окном вечерело. Близилось время ужина. Часы пробили 7, и горничная Катя робко осведомилась. «Подавать, барня?» «Подавай», — ответила Камилла Альбертовна. Безрадостным и молчаливым был ужин в этот день. Впервые за все годы отец семейства не присутствовал здесь вместе со всеми, и место его во главе стола пустовало. Камилла Альбертовна, одетая в темно-коричневое бумазейное платье, застывшим скорбным изваянием сидела, неестественно выпрямившись, и смотрела на свою тарелку. Она словно бы вмиг из здоровой энергичной женщины превратилась в старуху. Складки залегли вокруг ее рта, и лоб ее, обычно безмятежно гладкий, прорезала вертикальная морщина. Тягостная напряженность витала в воздухе. Дети украдкой взглядывали на мать, не решаясь потревожить ее разговорами, и вяло ковырялись в своих тарелках. Горничная Катя, дебелая чернобровая деваха, подающая блюдо, поддавшись общему настроению, старалась ступать тихо, ничем не звякая и не брякая. Даже домашний любимец, терьер Ронни, кобель-двухлетка, своим тонким собачьим чутьем, уловив атмосферу всеобщей печали, забился в угол у камина и, посверкивая оттуда умными желтыми глазами, время от времени издавал тихое жалобное ворчание. В тишине, которую никто так и не решился нарушить, громко тикали настенные ходики, и звук этот еще больше усугублял безрадостную атмосферу. «Парня, чай подавать?» — шепотом спросила Катя, когда поняла, что никто не собирается доедать свои порции. — Подавай, Катюша, — тихо ответила Камилла Альбертовна. Горничная убрала тарелки и блюда и через некоторое время внесла в гостиную самовар. Мать семейства медленно помешивала свои чашки сахар, 3 кусочка, как она любила. Сахар таял, растворялся в кипятке, пока не исчез. «Вот так же и нашему семейному счастью пришел конец», — горестно подумала Камилла Альбертовна. «Да только кому от этого стало сладко? Кому понадобилось забирать моего Дмитрия Леонидовича? Где он нынче? Жив ли? Суждено ли нам свидеться?» Мысли ее ходили по кругу. Ни о чем другом она думать не могла. «Маменька!» Наконец тихо сказала Маша, наклонившись к уху матери. «Ну, хватит так убиваться! Пока мы точно не узнаем, что с папенькой право, нет никаких причин так страдать. Посмотри на Леню, ты пугаешь его. Ты выглядишь как вдова. Камила Альбертовна взглянула на своего младшего сына. Он сидел, нахохлившись, как замерзший воробушек, и даже веснушки на его лице словно бы поблекли. Рядом с его чашкой лежала слегка надкусанная баранка с маком. Он их очень любил и за чаем съедал 2-3 штуки. — Кушай баранку, сынок. Женщина постаралась улыбнуться. — Папенька же вернется! — ответил мальчик, глядя на нее серьезными карими глазами. «Конечно, вернется!» — наперебой принялись уверять его старшие братья и сестры. «А почему маменька тогда такая грустная? Почему на ней это черное платье?» «Платье не черное, а коричневое», — сказала Анечка умиротворяющим тоном. «Нет, черное! Зачем ты его надела?» Голос мальчика был неестественно звонкий. Глаза его подозрительно блестели. Все тут же принялись успокаивать его. — Ленечка, ну что ты выдумываешь? Все хорошо. Скоро мы получим весточку от папки. — Зачем ты надела это платье? — крикнул Леня и зарыдал. Никто не ожидал от него такого, и все растерялись. Повскакали со своих мест и окружили мальчика. Камила Альбертовна ловила на себя упрекающие взгляды старших детей. Она тоже поднялась со стула, подошла к сыну и стала гладить его по голове, приговаривая: «Ну, сыночек, ну, успокойся». И только флегматичный 13-летний крепыш Миша, что сидел рядом с Леней, спокойно ел пирожок и смотрел перед собой. Он-то, в отличие от сентиментального братца, был уверен, что папенька непременно вернется, уже завтра. Миша, в отличие от остальных, сразу поверил в то, что отца забрали странные люди в какую-то странную дыру. Папенька понадобился им, потому что он очень умный. А люди эти вовсе не люди, а марсиане, как в книжках писать Уэллса. И они умеют перемещаться, куда захотят, и забирать с собой, кого им надо. Вот починит папенька им что-нибудь или начертит важную схему, и они его сразу отпустят. Еще и наградят, пожалуй, чем-нибудь таким интересным, марсианским. Миша любил читать фантастические истории. Там в книжках все было не так, как в этой скучной, предсказуемой реальности. Он подозревал, что эти книги пишутся не на пустом месте. Наверное, все это случается на самом деле, ну или что-то похожее. И мальчик мечтал найти хоть какие-нибудь доказательства, что это так. И вот, пожалуйста, чем не доказательство? С какой стати генерал Накасима стал бы обманывать Диму? Если папеньку не убили сразу, то он точно вернется. Не станет же он жить с марсианами, он же любит их всех, даже этого рохлю Леньку. И поэтому Миша почти не удивился, когда посреди залы, метрах в 4 от стола, вдруг возникла яркая светящаяся точка, будто в воздухе неподвижно завис светлячок. Сердце мальчика затрепетало от предчувствия соприкосновения с тайной, и он даже перестал жевать. Всего один миг, и из этой точки вдруг развернулась дверь в какое-то другое место, откуда повеяло ароматами церкви. Никто ничего не замечал, будучи увлеченными Ленькой и его истерикой. И в этой двери стояла очень экзотическая женщина. Это была темноволосая фурия-воительница в черном облегающем комбинезоне со старинным мечом на боку и багровым нимбом над головой. — Наверное, марсианка! — восхищенно подумал Миша. — Вон вокруг нее красное марсианское сияние! Он, наконец, смог проглотить кусок пирожка. С восторгом он смотрел на таинственную гостью и восхищался ее грозному виду. И тут взвизнула душечка. «Ой, мамочки мои, смотрите!» И наступила тишина. Часы торжественно отбили 7:30. Гулкий звук, еще долго затихая, висел в просторной зале. И в это время притухало багровое сияние, окружающее грозную пришелицу, и становилось понятно, что она очень похожа на обычную земную женщину, только волосы ее коротко острижены, а тело весьма мускулисто. От нее расходились ощутимые волны какой-то надежной мощью. «Доброго всем вечера!» — приветствуя, подняв руку, произнесла эта воинственная дева вполне приятным голосом с легкой пикантной хрипотцой. «Не нервничаем, стоим на месте и слушаем меня. Меня зовут Кобра, гражданское имя Ника, и я послана к вам господином Серегиным, тем самым, кто осуществил операцию ликвидации изменников Родины, адмирала Колчака, полковника Попова и прочих примкнувших к ним лиц, ибо тем, кто пошел войной на свою страну, жить вроде бы и незачем. Вашего же главу семейства в этом отношении ничуть не грешного мой командир решил забрать свои владения живым и невредимым, ибо ему тоже в этом мире больше нет места». «Он жив!» — крикнула Камила Альбертовна, всплеснув руками, и хотела было подбежать к странной женщине, но ее удержали дети. «Да жив, конечно, что ему сделается?» — усмехнулась грозная гостья. — Он в полной безопасности, и ему абсолютно ничего не угрожает. Ваш Дмитрий Леонидович — ценный железнодорожный кадр с большим практическим опытом. Мой командир такими людьми не разбрасывается. — О, слава богу! Слава богу! По щекам Камилы Альбертовны полились слезы облегчения, и она принялась креститься и возносить Господу благодарность. На щеках Лёни, наоборот, слезы тут же высохли, и он заулыбался. Остальные продолжали смотреть на визитершу с настороженностью. И только Миша, хранящий полную невозмутимость, потянувшись за очередным пирожком, спросил: «Тетенька, а вы можете показать мне ваш Марс?» Та внимательно посмотрела на него и улыбнулась. И была ее улыбка вполне земная, лукавая и добрая. «Сначала наведем порядок у нас на земле, а там видно будет», — сказала она и подмигнула мальчику. «Так вы не марсианка», — разочарованно протянул Миша. «Нет, малыш, я обычная земная». «Ну да, обычная, так я и поверил», — Миша скорчил недоверчивую гримасу. «И я не малыш. Малыш вон этот, Ленька, хнычет, как девчонка». Воительница нахмурилась, и он сразу понял, что сказал что-то не то. «Не надо думать, что все девчонки плаксы и трусихи», — сказал гостья. «И мужчины тоже, бывают, плачут, как дети. Но ты меня заговорил. Значит так, уважаемые, быстро собираемся, берем все самое необходимое и следуем за мной. Вас ждет ваш глава семейства. Это именно он попросил, чтобы вас всех доставили к нему, после того, как мой командир предложил ему занять пост начальника всех железных дорог в новом владении размером с половину Северной Америки. Говорит, очень скучает о вас и беспокоится. А тут скоро будут большевики. Зачем вам такое счастье? Берите только самое дорогое для души, а всем прочим вас обеспечат на месте». И она добавила погромче куда-то в пространство, зная, что ее слушают. «Прислуги все касается тоже. Итак, на сборы вам всем 20 минут. Время пошло». И тут, уже достаточно отойдя от потрясения, все загомонили. На несколько мгновений возникла бестолковая суета. Но потом домочадцы кинулись бегом собирать свои вещи, оставив рвущиеся с языка вопросы на потом. И только Миша остался сидеть за столом, флегматично поедая пирожок. Он не страдал вещизмом. Ему ничего не жаль было оставлять в этом доме, кроме разве что любимых книг. Но он здраво рассудил, что если отныне начинается такая интересная жизнь, то и книги ни к чему, все равно он их все уже прочитал и не по разу. Лучше он потратит эти 20 минут на разговор с этой удивительной тетей. А то кто знает, когда ему доведется еще раз с ней встретиться. Как она сказала, ее зовут? Кобра, кажется. Странное имя, но она и сама непростая. «Не хотите ли чаю, госпожа Кобра?» — спросил Миша со всей возможной любезностью, почувствовав себя гостеприимным хозяином. «А почему бы и нет?» — весело ответила та и довольно грациозно присела на отцовское место. «О, я смотрю, тут у вас брусничное варенье. 100 лет не ела. Обожаю».